Глава 24. Киоаки утешал сам факт утраты. Его сердце было так устроено. Куда лучше знать, что ты действительно потерял, чем бояться потерять. Он потерял Сатоко. Ну и ладно. За это время улеглась даже гложущая его ярость. С эмоциями было то же, что со свечой. Ее зажгли, стало светло и весело, но воск ее тела плавится от огня. Задули огонь. Она осталась одна в темноте, но зато не боится, что тело ее что-то подточит. Скупо тратя эмоции, Киоаки впервые понял, что одиночество для него означает покой. Приближался сезон дождей. Киоаки, как больной, который в период выздоровления с опаской пробует свои силы, умышленно погрузился в воспоминания о Сатоко для того, чтобы испытать свое сердце. Он достал альбом и рассматривал старые фотографии. Вот они в детстве стоят в белых фартучках под большим деревом в усадьбе Аякуры. На фотографии Киоаки больше понравился себе сам. Уже тогда он был выше Сатоко ростом. Граф, мастер каллиграфии, с энтузиазмом объяснял им старый тип японского письма, восходящий к школе мастера Тадамити Фудзивара из монастыря Хосёдзи, и однажды, когда детям надоели упражнения, желая развлечь их, разрешил им по очереди написать на свитке по стиху из сборника «Ста поэтов». Киоаки написал стихотворение Минамото Сигэюки: «Как ветер жесток, бьются волны в недвижные скалы. Теперь, в несчастливый час». А рядом, рукой Сатоко, было выведено стихотворение Анакатоми Йосинобу: «Стражи ограды светло пылают огни, ночь напролет, но наступает день, и я с ними вместе гасну». Сразу заметно было, что часть Киоаки написана детской рукой, а у Сатоко рука двигалась свободно, умело. Никак не подумаешь, что писал ребенок. С тех еще давних пор Киоаки редко касался этого свитка, ведь в нем он видел злосчастную разницу между собственной незрелостью и опередившей ее лишь на шаг зрелостью Сатоко. Но теперь, беспристрастно глядя на эти упражнения кистью, он видел, что даже в его детских каракулях проступали порывистые движения мальчишки, и это составляло идеальный контраст с текучим изяществом кисти Сатоко. Но это еще не все. Когда он вспомнил, как без страха опускал на чудесную бумагу, словно припорошенную золотой пылью с разбросанными по листу сосенками, полный туши конец кисти, в памяти встала вся картина. Пышные черные волосы Сатоко были тогда острижены, но не коротко. Когда она, склонившись, писала на свитке, Киоаки не мог насмотреться на милый сосредоточенный профиль. В избытке рвения, не обращая внимания на упавшие вперед волосы, она сквозь них всматривалась в то, что делала, обхватив маленькими тонкими пальчиками кисть, Поблескивающие ровные зубки безжалостно прикусили нижнюю губу. Линия носа была еще детской, но уже заметной. И еще. Будоражащий запах темной туши, шорох кисти, бегущей по бумаге, который напоминал шум ветра, перебирающего листья низкого бамбука, странное название «Море» и «Холм» у частей тушечницы, далекое вечернее без единой волны «Море», где не видно дна у резко обрывающегося вглубь берега и где застоявшаяся чернота и разбросанные пятна выцветшей туши похожи на рассеянный лунный свет. Вот так. Я могу вполне спокойно вспоминать прошлое, с гордостью думал Кияки. Сатоко не приходила даже во сне. Раз ему почудилось, вот мелькнула ее тень, но та женщина сразу повернулась спиной и исчезла. В ночных видениях часто появлялась широкая, безлюдная при свете дня улица. Патанадид в школе обратился к Кияки с просьбой. Он хотел, чтобы Кияки принес отданный ему на хранение перстень. Нельзя сказать, чтобы в школе уж так хорошо отзывались о сиамских принцах. Они, конечно, еще не говорили свободно по-японски, хотя в учебе им это не мешало, но они совсем не понимали дружеских подшучиваний, нервничали и в конце концов стали держаться особняком. Их постоянная улыбка казалась грубым ученикам всего лишь странностью. До Кияки доходили слухи, что мысль поселить принцев в общежитии принадлежала министру иностранных дел, но надзирателю было трудно обращаться с такими знатными гостями. Как высоким особам, им предоставили отдельную комнату, поставили туда лучшие кровати. Надзиратель приложил все силы, чтобы у них установились дружеские отношения с другими обитателями общежития. Но время шло, а принцы словно заперлись в собственной крепости, часто даже не выходили на утреннее построение и зарядку, что еще больше углубляло пропасть между ними и другими учениками. Это было следствием целого клубка причин. На подготовку к учебе после приезда в Японию принцам отвели меньше полугода. Время явно недостаточное для того, чтобы они могли присутствовать на уроках, шедших на японском языке, да и в эти полгода принцы не так уж налегали на занятия. Даже на уроках английского языка, где они должны были бы блистать, принцев постоянно затруднял перевод. Перстень, который маркиз Мацугая принял на хранение от принца Патанадида, лежал в личном сейфе маркиза в банке Ицуи, поэтому Кияки должен был специально съездить за ним с отцовской печатью. Вечером он опять вернулся в школу и пошел к принцам в общежитие. День был душный, мрачный, заставляющий постоянно вспоминать, каково небо без дождя. Ясное лето, которого так ждали принцы, казалось, вот-вот наступит. А его все не было. Словом, стоял печальный день, будто олицетворявший раздражение принцев. Одноэтажное грубое деревянное здание общежития тонуло в темноте деревьев. На спортивной площадке еще раздавались крики. Там тренировались регбисты. Кияки терпеть не мог эти обязательные дружные выкрики, вырывавшиеся из молодых глоток. Грубая дружба, новое поколение, нескончаемые шутки и каламбуры, преклонение перед талантом Родена и мастерством Сезана – все это у играющих ребят лишь сопутствует выкрикам в традиционном кендо или в новых видах спорта. Их глотки всегда налиты кровью, их юность наполнена запахом бронзовых листьев наград, они ни в чем не ведают сомнений. Кияки подумал, как же принцы живут здесь, не зная толком языка, буквально зажатые между старым и новым, и, свободный от забот, великодушный, позволил себе посочувствовать им. Вот теперь он остановился перед старой дверью с именами принцев в глубине темного обшарпанного коридора, даром, что комната считалась лучшей, и легонько постучал. Встретившие Кияки принцы только что не молились на него. Из них Кияки больше нравился принц Патанадид или Тяопи, очень серьезный в отношениях, в чем-то мечтательный, но в последнее время даже легкомысленный, шумный принц Крицада притих. Часто они сидели вдвоем, закрывшись в комнате, и шептались на своем родном языке. В комнате стояли кровати, стол, платяной шкаф. И ничего, чтобы ее украшало. Само здание было пропитано столь дорогим для генерала Ноги духом казармы. Все стены белые, и лишь стоящая наверху на полочке золотая статуэтка Будды, перед которой принцы, наверное, молились утром и вечером, казалась пятном другого цвета. Намокшие от дождя коленкоровые занавески были задернуты. На выразительных смуглых лицах принцев в вечернем мраке выделялись только сверкавшие в улыбке белые зубы. Они пригласили Кияки присесть на край кровати и сразу напомнили о перстне. Золотой перстень с ярко-зеленым изумрудом, охраняемым парой звериных ликов демонов, своим сиянием резко диссонировал с аскетизмом этой комнаты. Тяопи, с радостным возгласом приняв перстень, сразу же надел его на изящный смуглый палец, на палец, словно созданный для ласки, тонкий, удивительно гибкий, напоминающий полоску лунного света, что, проникая сквозь узкую дверную щель, цепляется за деревянный пол. «Наконец-то Иинг Тьян вернулась ко мне!» Тяопи печально вздохнул. Крицада не пошутил, как прежде, по этому поводу, а открыл гардероб и достал с полки бережно спрятанную среди рубашек фотографию сестры. «В этой школе засмеют, если поставишь на стол фотографию собственной сестры. Поэтому мы ее прячем», — сказал Крицада, чуть не плача. Тяопи разоткровенничался. «Вот уже 2 месяца, как от Иинг Тьян нет писем. Он запрашивал дипломатическую миссию, но ничего не узнал. Даже брату не сообщили о самочувствии сестры-принцессы. Если бы она заболела или произошел бы несчастный случай, то, естественно, пришла бы телеграмма. Поэтому, коли скрывают даже от брата...» Тяопи было невыносимо это себе представить, то может статься, что, исходя из политических интересов Сиама, ее спешно выдали замуж. От всего этого Тяопи впадал в меланхолию. Он все гадал, придет ли завтра письмо, и если придет, какие горькие известия оно принесет. Поглощенный этими мыслями, он совсем запустил занятия. И вот, ища пристанище для своего сердца, он придумал вернуть себе на палец прощальный подарок принцессы и поверять, ярко-зеленому цвета утра под сенью густого леса изумруду свои чувства. Тяо Пи, словно забыв о существовании Кияки, протянул к стоящей на столе фотографии Йинг Тьян палец с надетым изумрудом. Это выглядело так, будто он пытается вызвать мгновение, в котором две реальности, разделенные пространством и временем, сольются в одну. Крицада зажег верхний свет, и тогда изумруд на пальце Тяо Пи отразился в стекле рамки фотографии и темно-зеленым квадратиком застыл на левой стороне груди белого кружевного наряда. «Как это?» «Если вот так смотреть», — Тяо Пи словно во сне заговорил по-английски, «то сердце у нее, как зеленый огонек, холодное, зеленое, в мелких трещинках сердце, тонкой зеленой змейкой, лианой, переползающей в лесной чаще с ветки на ветку. Она, наверное, надеялась, что когда-нибудь я узнаю смысл ее милого подарка». «Это не так, Тяо Пи», — резко прервал его Крицада. «Не сердись, Кри. Я вовсе не хочу оскорбить твою сестру. Я говорю только о странностях существования любящих. Портрет — это всего лишь ее вид в момент съемки». «А изумруд? Не кажется ли вам, что именно он сейчас передает ее душу? В моих воспоминаниях фотография и камень, ее тело и душа существовали отдельно, а теперь снова стали единым целым. Мы настолько глупы, что воспринимаем отдельно тело и душу любимого человека, даже когда он рядом. Вот и я, хотя сейчас очень далеко от Йинг Тьян, лучше вижу ее целым кристаллом. Если мучительно расставание, то и встреча может причинять страдания. Если приносит радость встреча, то неразумно считать, что нет радости в расставании. Но как, Мацугая? Я хочу проникнуть в эту тайну. Когда любовь, как по волшебству, сворачивает пространство и время, даже когда любимая рядом, не обязательно любишь ее реальную, хотя ее чудный облик воспринимается как необходимая форма реальности. Вот почему, если между нами пространство и время, это... вместо того, чтобы сбивать меня, может в два раза ближе подвести к реальности. Непонятно было, куда заведут принца его рассуждения, да Кияки не очень-то и слушал. Было в словах Патанадида нечто, что вызывало у него поток мыслей. «Я верю, что сейчас стал вдвое ближе к реальной Сатоко». И точно знаю, что та, которую я люблю, не совпадает с реальной. А где тому доказательство? Может быть, я, так сказать, вдвойне запутан, и та, которую я люблю, в конце концов и есть реальная Сатоко. Она... Киёки слегка, почти машинально потряс головой и неожиданно вспомнил, как в том давнишнем сне из изумруда в перстне Тяо Пи ему явилось удивительно прелестное женское лицо. Кто была та женщина? Сатоко? Йинг Тьян, которую он никогда не видел? Или еще кто-то? И все-таки лето когда-то наступит. Крицада с надеждой всматривался в ночь, хранящуюся в зарослях за окном. Там далеко мерцали огоньки других общежитий. Около них было шумно. В столовых настало время ужина. Слышно было, как кто-то, идя по тропинке через чащу, во весь голос читает стихи. Эта небрежная ёрническая декламация сопровождалась взрывами хохота. Принцы нахмурились. Они словно боялись чудищ, возникавших из ночного мрака. Возвращение перстня вскоре стало причиной неприятного инцидента. Спустя несколько дней позвонила Тадесина. Служанка пришла доложить, но Кияки не подошел к телефону. На следующий день опять звонок. Кияки не подошел. Это слегка смутило его сердце. Сердце же установило единственное правило. Сатоко — это другое дело. Он зол только на беспардонность Тадесины. Он полагал, что эта лживая старуха опять без зазрения совести обманывает его и, сосредоточившись только на этой злости, прекрасно справился с той небольшой тревогой, которая возникла от того, что он не брал трубку. Прошло 3 дня. Настал сезон дождей, и целый день с неба лились потоки воды. Когда он вернулся из школы, Ямада почтительно принес ему на подносе письмо, и Кияки, взглянув на обратный адрес, удивился, обнаружив, что там подчеркнуто имя Тадесины. Конверт был тщательно заклеен, но на ощупь было понятно, что внутри довольно объемистого двухслойного пакета есть еще конверт с письмом. Кияки, опасаясь, что оставшись один, может не удержаться от искушения вскрыть конверт, специально в присутствии Ямады разорвал толстое письмо в клочки и приказал унести их. Он боялся, что если бросит клочки в корзину для бумаг в своей комнате, то может захотеть собрать письмо. У Ямады в глазах за стеклами очков возникло недоумение, но он ничего не сказал. Прошло еще несколько дней. С каждым днем разорванное письмо все тяжелее давило на сердце, и это раздражало Кияки. Не так страшно, если бы то была просто злость от того, что письмо взбудоражило его, не имея к нему никакого отношения. Но он не мог не заметить, что к этому примешивается сожаление. Зря я не решился вскрыть конверт. Разорвать и выбросить. Он сделал это, конечно, усилием воли, но со временем стал ощущать как трусость. Когда он рвал белый двойной конверт, его пальцы чувствовали настойчивое сопротивление, как будто внутри было что-то из гибкой прочной пеньки. Но там ничего такого быть не могло. Просто глубоко в душе он сознавал, что если бы не сила воли, он не смог бы разорвать письмо. Это был скорее страх. Он не хотел, чтобы Сатоко опять его тревожила. Ему было не по себе от того, что жизнь его окутана туманом тревоги, где явно присутствует она. Вернуть бы самого себя. И все-таки, когда он рвал письмо, ему казалось, что он рвет белевшую из-под ворота кожу Сатоко. В полдень очень жаркой субботы, когда в дождях выдался просвет, Кияки, вернувшись из школы, застал переполох в парадном вестибюле. Коляска стояла, готовая к выезду. Слуги грузили в нее какие-то свертки в пурпурной ткани, что выглядели как подарки. Лошадь пряла ушами, с грязно-желтых коренных зубов свисала слюна. На шее у нее, под вороной, словно смазанной маслом гривой, яркий солнечный свет обозначил натянутые жилы. Кияки, собираясь войти, столкнулся с матерью, которая как раз выходила, одетая в трехслойные парадные одежды с гербами. «Вот и я». «Ах, это ты? А я еду с поздравлениями к Каякури». С чем поздравлять? Мать не любила, чтобы слуги были в курсе событий, поэтому она потащила Кияки в темный угол прихожей к подставке для зонтов и, понизив голос, сказала: «Сегодня утром, наконец, получено высочайшее соизволение. Ты поедешь со мной?» Еще до того, как сын ей ответил, жена маркиза заметила промелькнувшую в его глазах вспышку мрачного удовлетворения, но она торопилась, так что у нее не было времени искать этому объяснение. Перешагнув через порог, она обернулась, и слова, которые она произнесла со своим обычным печальным выражением лица, свидетельствовали о том, что по существу она ничего не извлекла из этой встречи. Радостное событие есть радостное событие. Как бы вы ни поссорились, в такой момент тебе следовало бы самому их поздравить. «Передай привет. Я не поеду». Кияки, стоя в прихожей, проводил глазами коляску матери. Копыта лошади разбрасывали гравий шумом, напоминавшим дождь. Золотой герб дома Мацугая удалялся, мелькая ярким пятном среди сосен, окружавших стоянку для экипажей. Кияки спиной почувствовал, как после отъезда хозяйки расслабились слуги. Казалось, будто бесшумно сползла снежная лавина. Он оглядел опустевшую в отсутствии хозяев усадьбу. Слуги, потупившись, нетерпеливо ждали, пока он поднимется в дом. Кияки чудилось, что у него в руках семена той огромной тревоги, которой он сейчас в состоянии заполнить эту зияющую пустоту. Не глядя на слуг, он большими шагами вошел в дом и поспешил по коридору, чтобы закрыться у себя в комнате. И потом, с горящим сердцем, чувствуя странные глухие удары в груди, он словно впился глазами в эти блистающие бесценные знаки, складывающиеся в слова «высочайшее соизволение». Оно получено только что. Частые звонки Тадесины и то последнее толстое письмо без всякого сомнения говорили о том, что Сатока хотела во что бы то ни стало предпринять последнюю попытку просить у Кияки прощения, вернуть сердечный долг. Оставшуюся часть дня Кияки провел, отдавшись на волю летящего воображения. Внешний мир исчез. Спокойное, четко отражающее зеркало разбилось вдребезги. Сердце кричало, обжигаемое горячим ветром. В этом обжигающем чувстве не было и намека на ту грусть, что обычно сопутствовала его эмоциям. На что оно было похоже? Более всего на радость. Однако не было, наверное, среди человеческих чувств ничего более зловещего, чем эта исступленная радость. Что же доставляло Кияки такую радость? Осознание невозможности, абсолютной невозможности. Нить между ним и Сатоко, как разрубленная острым мечом струна кото, была перерезана сверкающим мечом высочайшего соизволения. Вот оно, то состояние, о котором он с детских лет долгие годы без конца колеблясь в тайне мечтал, которого в тайне ждал. Источником его мечтаний, предопределением желаний, была, конечно же, возвышающая, отвергающая невиданная красота той белой, как вечный снег, кожи на шее принцессы Касуги, которую он сподобился узреть, неся шлейф ее платья, абсолютная невозможность. Именно так определялось то состояние, которое Кияки сам вызывал у себя сложными, запутанными чувствами. Однако, что же за вещь эта его радость? Он не мог отвести глаза от ее темной, страшной, зловещей фигуры. Единственной истиной для себя он полагал жизнь без цели, без результата, жизнь исключительно ради чувств. И если такая жизнь привела к этому водовороту мрачных радостей, то ему остается только ввергнуть себя в пучину. Он опять смотрел на стихи, которые они с Сатоко по очереди переписывали для упражнений, приблизил к свитку лицо с надеждой вдохнуть тот горьковатый аромат, который окружал Сатоко 14 лет назад. Не чувствуя запаха плесени, он искал аромат, который воскресил бы те давние ощущения, без всякой связи, не к месту, но свободно он вспоминал печенье, пожалованное императрицей за победу в игре Сугороку, красное печенье в форме хризантемы, ее лепесток и маленькие зубки, и рядом с ними красный цвет расплывается, вкус выпухлых уголков белых хризантем, которые от прикосновения языком превращаются в сладкое месиво. Темные комнаты, привезенная из Киото ширма-экран в осенних травах, совсем как в старом императорском дворце, тихие ночи, легкий зевок Сатоко, скрытый черными волосами, и витающий над всем этим дух печальной утонченности, и Киоаки ощутил, как он понемногу подводит себя к решению, о котором страшился даже думать.